«Сисек нет», — резюмировал я, рассматривая обнаженные фигурки девушек-змей. «Все же змеиные сиськи — это миф». «Виейн», — подозрительно протянула Эри, тем не менее не спускавшая глаз с противника. «Да ладно, это я так немножко мужской грусти прорвалось. После подземелья я тебя пожалею», — с довольно игривыми нотками по ментальной связи передала Мун, вызвав у меня короткий ступор. «После задания ты меня пожалеешь», — тряхнув головой, уточнил я. «А если раньше, то уважаемая Ришкигаль может возмутиться». «Да, действительно так», — с некоторой грустью и даже раздражением согласилась эльфийка. «Ну, наболтались?» — хмыкнула Нина. «Может, уже начнем? И почему эти змеиные морды не двигаются? Ждут, когда мы подойдем?» — предположил я. «Ловушка? Вполне возможно», — согласилась Мун. «Тогда держим позицию. Вен, начинай». Вместо ответа я призвал аркебузу, зарядил в нее два пулевых патрона и прицелился. Расстояние 30 метров. Не промахнусь. Бах. Левая ногиня дернулась за мгновение до выстрела, явно что-то почуяв и попытавшись уйти с траектории атаки, но пуля оказалась быстрее и змеедева лишилась части скальпа и четверти мозгов. Бах. Вторая отделалась полегче, ей разворотило правое плечо. Тем не менее, она уже не боец. Бах. А вот это уже не я. Это рванувший вперед красный наг врезался в щит и протащил ее пару метров по полу, чуть не выкинув за дверь. Впрочем, на этом его успехи кончились. Светящийся молот нашего паладина со всей дури обрушился на спину нога, буквально вбивая того в пол под громкий хруст ломаемых костей, а мой крис по самую рукоять вошел ему в глаз. Пару раз конвульсивно дернувшись, монстр расслабленно затих, а я ощутил, как нечто перетекло через кинжал и улетучилось куда-то, куда явно не хотело. Кажется, я только что совершил жертвоприношение. Глава 28. Нашла. Радостно крикнула Эри, ударом щита проламывая участок пола, под которым обнаружилась лестница вниз. Мун, помоги. Паладин с каким-то сомнением посмотрела на свой божественный молот, который явно был создан не для того, чтобы долбить им пол, но в итоге вздохнула и присоединилась к расчистке прохода. Уф, я все. А Нина тем временем наконец оторвалась от потрошения бедных ногов. «Виейн, у тебя место же есть в кармане?» «Есть», вздохнул я, подходя к ней поближе и забирая из рук довольно солидный тканевый сверток. «Даже знать не хочу, что там. Слушай, ты даже на привале собрался сидеть под маскировкой?» спросила гномка, вглядываясь в то место, где я стоял. «Так мы не на привале», хмыкнул я в ответ. «И вообще, натягивай плащ, выдвигаемся». Лестница, ведущая на второй этаж подземелья, была довольно узкой и низкой, там можно было пройти только по одному и едва не шкребая макушками по потолку. Как через этот ход пробирались довольно крупные ноги, оставалось непонятно до того момента, пока мы не добрались до первой комнаты второго этажа. Я даже подзавис, когда первым через арочный проход заглянул в новый зал. Это же вроде было подземелье ногов. А что там? Тут же заинтересовалась Эри, которая вместе с остальными оставалась в другом конце первого коридора. «Крабы», — ответил я, осматривая новых монстров. «А еще угри», — с опаской посмотрел вверх, — «и летающие скаты». «Кто? Кто?» — не поняла блондинка. «Морские животные», — не особо понятно пояснила ей Нина. «Мы подходим?» «Да, двигайте. У входа чисто». Пока девочки подбирались к арке, я скользнул внутрь самой пещеры, стараясь ступать как можно более аккуратно, ибо она была по колено затоплена водой, в которой среди хаотично наваленных камней бродили красные крабы размером с хорошую овчарку, ползали черные склизкие угри, а ближе к высокому потолку лениво помахивали кожистыми крыльями самые натуральные скаты с хищными зубастыми пастями и шипастыми длиннющими хвостами. Подумав немного, я с помощью когтей аккуратно забрался на ближайший валун, который возвышался над уровнем воды на 1-1.5 метра. Было немного скользко, но для меня терпимо. А вот та же Нина вряд ли сможет удержаться. «Есть план?» – спросила Мун, когда девочки насмотрелись на всю эту красоту. «Мне не нравятся эти летающие скаты», – задумчиво ответил я, рассматривая ближайшую тварь. «Вот по-любому хвосты у них ядовитые, зато их не так много. Хочешь их выбить в первую очередь?» Понятливо кивнула эльфийка. «Ага», — подтвердил я, присев и пошкребав когтями по валуну. «Тут довольно много места для маневра, а маскировка у меня хорошая. Предлагаю вам отойти чуть назад. Как закончу с летающими тварями, вы уже спокойно займетесь ползучими гадами. Интересно, а мясо у этих крабов съедобное?» — задумчиво спросила Эри. «Я проведу анализ», — С самым серьезным и каким-то предвкушающим тоном ответила ей Нина. Мысленно вздохнув, махнул рукой на этих гурманов и задумался, как бы мне сбивать скатов. Летали они на высоте от 5 до 10 метров, примерно такой размер потолка был у пещеры. Передвигались твари медленно, траектории были предсказуемые, так что именно попасть было задачей несложной. Сложнее было выбрать, чем именно попадать. Аркебуза, это будет крайне эффективно, но о скрытности можно будет забыть. Арбалеты, нет, твари слишком массивные, болты глубоко не войдут. Гарпун, вообще не мое, остается только по классике, луком. На пробу решил начать с обычной черной стрелы, только руну капкан под себя поставил. Так, чисто на всякий случай. И природной маны в стрелу закачать для активации терний, тоже на всякий случай. И три пути отхода с позиции присмотреть. Да, это тоже чисто на всякий случай. Как и пути отхода с конечных точек путей отхода. КХМ. Выбрав ближайшую цель, оттянул тетиву и пустил снаряд. Коротко свистнув, стрела вошла в район подбородка. Ну, наверное. Впрочем, важнее результат. Тварь дернулась, странно перекосилась, словно ей половину мышц судорогой свело, и рухнула вниз, по пути обрастая терновыми лозами. По пещере разнесся возмущенный стрекот крабов, шипение угрей и бульканье скатов. По крайней мере, издаваемые тварями звуки больше всего напоминали именно это. Впрочем, звуковые эффекты меня сейчас интересовали меньше всего. Гораздо больше мое внимание занимали смена позиций, поиск новой цели и сообщение системы о повышении уровня. Да, блин, наконец-то, учитывая, какую бойню мы устроили ногам на первом этаже, да плюс босс с локацией, я ожидал своей заслуженной пятнашки намного раньше. Хотя и условные уровни местных тварей, судя по данным в задании, в большинстве своем ниже моего. Значит, и опыта должно капать намного меньше, а мне для нового повышения теперь будет нужно все больше и больше. Оно всегда так в подобных вещах. Радостно задумчивое состояние тем не менее не помешало мне перебирать ногами, прыгая с камня на камень, и при этом выпуская стрелы по начавшим паниковать скатам, коих я уже сбил около десятка. Серьезно сократив количество вражеской авиации и оценив эффективность поисковых способностей ползучих гадов, а она была никакой, я перешел к экспериментам. Сперва обстрелял одного ската обычными черными стрелами. Понадобилось 3 попадания, чтобы гарантированно убить тварь. Потом дал залп на десяток магических стрел, которые тоже вполне успешно положили одного из скатов, но это было слишком затратно по мане. Следующего монстра я попробовал достать из арбалетов и неожиданно сработало вполне неплохо. Просто из-за размера болтов и незнания уязвимых мест твари мне пришлось потратить оба магазина на гарантированное убиение одной цели. По итогу опытов терновая стрела была признана самым эффективным средством убиения летучих скатов, так что оставшуюся пятерку я положил именно ими. Притаившись на одном из камней, я еще раз осмотрелся в поисках пропущенных летунов, после чего дал отмашку девочкам присоединяться к веселью. Ну наконец-то, Эри даже не думала скрываться, гордо войдя в помещение и начав стучать рукоятью фалькаты по щиту. «Эй, гады, полз сюды. Если тебе нужно было привлечение внимания, то сказала бы, я бы тебя одним составчиком облила», с каким-то предвкушением передала по ментальной связи Нина. «Я крайне не советую брать этот ее экспериментальный состав», Мунаш передернула от каких-то не самых приятных воспоминаний. «Эй, я доработала формулу», возмутилась гномка. «Эту формулу ты уже раз 15 дорабатывала», покачала головой эльфийка, занимая позицию позади Эри. «Так что нет, даже не думай. Поймай какую-нибудь зверушку и на ней испытывай, ех». А тем временем Эри приняла на щит первого краба. Чуть оттолкнув монстра, она сделала шаг в сторону и на панцирь с веселым хрустом обрушился массивный паладинский молот. В угря, подбирающегося к ним с бокового прохода меж валунами, прилетела колбочка с какой-то едкой дрянью, от которой монстр сдох в муках. Во второго, ползущего следом, вонзилась черная стрела, пробившая голову насквозь, а тем временем Эри нижним краем щита разбила панцирь еще одного краба, а Мун одним могучим взмахом отправила в полет 2 изломанные тушки угрей. В общем, все пошло как я и думал, без воздушной поддержки остальные твари не представляли для отряда никакой угрозы и могли бы взять разве что измором или завалить трупами, но моя аура через таскаемый Ниной посох нивелировала физическую усталость, а воздушная разведка через мудрого и мои корректировки позволяли вовремя маневрировать и менять позиции, избегая окружения. Ну и мы с Ниной скрыто уничтожали самых прытких тварей, давая Риимун спокойно сосредоточиться на геноциде тварей. Уф. Ири пинком откинула разрубленного угря и осмотрелась вокруг. «Это что, все, а тебе мало?» — хмыкнул я. «Вы уже больше часа рубитесь. И да, это все, можете отдохнуть». Нина уже пошла ковыряться в тушках. «Мда, блондинка», сполоснув меч в воде и протерев тряпочкой, убрала оружие в ножны и посмотрела на эльфийку. «А если в разумных будут какие-нибудь редкие ингредиенты?» Она с таким же маниакальным блеском в глазах будет их потрошить? Нет, ответила Мун. Эй, ты запнулась, и взгляд отвела, возмутилась щитоносец. Девочки, справа от вас большой плоский камень, советую залезть на него, всяко лучше, чем по колено в воде ждать, когда мелкая удовлетворит свои маниакальные потребности. Я не мелкая, и нет у меня никаких маниакальных потребностей. Да, да, конечно, нарочито успокаивающим тоном ответил ей. «Сидите, отдыхайте. Я пока пробегусь, проверю тайники, соберу свои стрелы и разведаю дальнейший путь. Вообще, стрелы собирать было не обязательно, потому как у меня и так их осталось очень и очень много, там количество мерилось даже не штучно, а кубометрами. Но я и не собирался гоняться за каждой стрелой, а просто повыдергиваю те, что попадутся по пути. Ну и заодно проверить состояние сбитых скатов хотел, вдруг где-то недобитки остались». Что могут быть опасны для Нины. Кстати, о ней. Выдернув стрелу из ближайшего трупа, создал нового древня, предыдущего все-таки разорвали в прошедшей свалке, и направил к гномке для охраны. А то мы все еще в активном подземелье, и мало ли, что может случиться. Удовлетворив приступ паранойи, приступил к планомерной проверке, чтобы удовлетворить другой приступ паранойи. Мде, мне кажется... Или я становлюсь слишком уж осторожным, а хотя нет, я в одну харю влез в кишащую тварями комнату и устроил с ними стелс-войнушку, так что с осторожностью у меня все нормально. Осмотрев всех скатов и убедившись, что они точно мертвы, быстро проверил стены на наличие тайников, но кроме прохода в следующую комнату ничего не обнаружил. И вот тут я немного замялся. Нужно было бы побыстрее пойти и посмотреть, что там дальше, но с другой стороны... Новый уровень прям жег свободными очками. Поколебавшись, все-таки присел на валуне рядом с темным зевом прохода и быстро залез в систему. За уровень мне накинуло по 2 очка в магию и ловкость, и по 1 в дух и восприятие. Также выдали 4 свободных очка характеристик и по 1 очку на развитие способностей, тотема и аглура. Сперва самые простые, характеристики. Тут кинул все в восприятие, добив то до 30-ки, характеристика профильная, но сейчас порядком отстает от других. Теперь очко классовых способностей. Тут сложно, но я все же взял зажигательную стрелу, 3-й тир из ветки стрельбы. Нужно все же качать не только количественные атаки, но и качественные. Теперь тотем. Ну, тут все равно нужно было качать все, так что просто кинул в первые попавшиеся, жажду крови, перк 5-го тира, идущий после звериного рыка, аглур. Тут я разрывался между «хочу» и «надо». Хотелось качать арбалеты. Ну, нравятся они мне, и все тут. Но надо было качать наиболее эффективно показавшую себя ветку, терновый лук. В итоге победила «надо» и я открыл тернового воина. Уровень 15, плюс 1. Характеристики. Сила 41, плюс. Ловкость 42, плюс 2. Живучесть 20. Восприятие 30, плюс 5. Дух 21, плюс 1. Магия 37, плюс 2, зажигательная стрела, накладывается на магическую стрелу, может комбинироваться с точным выстрелом и его производными. При попадании вложенная в стрелу энергия начинает превращаться в огонь. Потребление маны, 1 йет мин горения, жажда крови, высвобождает спектр духовной силы, в которой отпечатаны жестокость, жажда разрушения и убийства. При более чем 2-кратном превосходстве духовной силы имеет шанс отправить противника в обморок. При более чем 5-кратном превосходстве духовной силы имеет шанс свести противника с ума. При более чем 10-кратном превосходстве духовной силы имеет шанс убить противника. Терновый воин накладывается на терновую стрелу. Вместо пожирания противника терновый куст прорастает внутрь него и берет под контроль, создавая полуавтономную марионетку. Траты на создание. 1 йет, нейтральной маны или 5 йет, природной маны. Честно говоря, терновый воин – довольно жуткая способность. По факту терновник становится растительным паразитом, делающим из цели зомби. Жажда крови тоже не самый простой и приятный перк. Вот только для меня не особо полезный по той простой причине, что ну я друид, и вообще весьма миролюбивая и положительная личность. Во мне просто нет такого желания разрушения и убийств, чтобы довести кого-нибудь до обморока или сумасшествия даже при наличии той самой превосходящей духовной силы. Я это и до прокачки способности подозревал, а после получения нужных знаний понял окончательно. Зато потом можно будет попробовать вывернуть способность немножечко наизнанку, подставив вместо разрушительного спектра умиротворяющий. Я и так природной энергией и аурой исцеления оказываю похожий эффект, а тут его можно будет усилить с помощью чисто духовной техники. Ладно, это все потом, сейчас дело. В два прыжка оказавшись в коридоре, ведущем дальше в подземелье, я мысленно предупредил об этом девочек и осторожно двинулся вперед. Тоннель был высокий, но довольно узкий, той же эре, чтобы пройти, придется убирать щит в пространственный карман, потому что с ним она не пролезет даже боком. Сделав 3-4 плавных поворота, коридор вывел меня к порогу следующей комнаты, которая была последней, судя по постаменту с сердцем подземелья в дальнем конце. Вот только добраться до него будет непросто. Пол комнаты был примерно на полметра ниже выхода коридора и опять заполнен водой по колено. Вот только на этот раз тут не было никаких камней или укрытий, просто небольшой подземный прудик. Угу. В центре которого сидела стрёмная тентаклеевая хрень. Хвала Гае, хотя бы не та, на которую я энто скинул в затопленной комнате, но все равно стрёмная. Двухметровый безликий человекоподобный торс, на котором вполне четко выделялись голова, грудь, живот и руки. Вот только голова была полностью затянута серой кожей, не имея никаких отверстий, вместо рук извивались две пары 5-метровых щупалец с когтями на концах, а вместо ног было нечто вроде кожистой юбки, которая переходила во все те же щупальца в количестве 16 штук. Ну и самый смак, это огромная клыкастая пасть, что выделялось на серой коже существа алым уродливым провалом, идущим вертикально от шеи до низа живота. Отойдя чуть назад по коридору, я быстро описал девочкам увиденное. «Хэмэмэм», — протянула Эри. «Нет, не припоминаю таких монстров». «Я тоже», — в ментальном ответе Нины были заметны какие-то странные предвкушающие нотки. «Скорее всего, уже раздумывает, какие части тушки этой страхолюдины на что можно пустить». «Порождения планарных владык бывают весьма причудливы и многообразны», — высказалась Мун. «Это ты так культурно сказала, что сама о такой штуке не слышала», — подозрительно уточнила Эри. Мун оставила это без ответа, но вот молчание на ментальном канале у нее получилось очень насыщенным. «Ладно, подтягивайтесь сюда как закончите, я пока еще понаблюдаю, может, чего замечу», — решил я, возвращаясь ко входу в комнату. Глава 29. Наблюдение за боссом этой качалки ничего особо не дало по той простой причине, что ползучая тентакля ничего особо и не делала, просто стояла, раскачивалась из стороны в сторону, щелкала челюстями и шевелила щупальцами. Но идти на нее в лобовую атаку как-то не хотелось. Значит, что? Значит, пришло время экспериментов. «Девочки, вы все, мы-то да», — с какой-то обреченностью ответила Эри. «А вот мелкая собрала особо ценные потроха и сейчас пошла по второму кругу собирать уже не такие ценные». «Нина, жадность, грех», — хмыкнул я. «Бросай это дело и готовь засаду у перехода в последний зал. Я сейчас попробую покусать эту дрянь разными способами, и если не выйдет, то выведу ее на вас, а она за тобой в коридор не полезет», — резонно заметила Эри. «Тогда ей же хуже будет», — хмыкнул я. «Ну да, я же не ближник, у меня основной урон на дальний бой заточен. И если эта хрень не полезет за мной в проход, то я просто продолжу доставать ее отсюда. Но сначала нужно подготовить позиции и снаряжение». Первым делом наставил рунных капканов. Нужно будет, кстати, потом подумать о прокачке этого направления. Хотя с тех пор, как у меня появилось надежное прикрытие в лице щитоносца и паладина, ловушки стали как-то неактуальны, но мало ли, что и когда пригодится. Следом я достал колбочку с самым ядреным ядом, который выпросил у Нины на одном из привалов и аккуратно окунул в него 10 арбалетных болтов, что потом зарядил в отдельно промаркированные магазины. Ну и их, в свою очередь, зарядил в сами арбалеты. И напоследок достал 3 черных стрелы, зарядил 2 из них на создание терний, 1, на древня, после чего наложил все 3 на тетиву. Вообще, выстрел 3 стрелами одновременно – это то еще извращение, не отличающееся ни силой, ни точностью. Но попадать по твари мне и не нужно было, достаточно, чтобы стрелы упали где-нибудь рядом с ним, а сведя выстрел к одному залпу, я усилю эффект неожиданности и уменьшу шанс на собственное обнаружение в самом начале боя. Выстрел. Как я и думал, точностью тут даже не пахло, и стрелы разлетелись от места предполагаемого попадания на добрых 5-6 метров. Зато упали удачно, вокруг твари, что начало вяло шевелиться и как будто принюхиваться. Она что, слепая? Если да, то это и плюс, и минус. Плюс, нет самого эффективного способа ориентирования в пространстве. Минус, у нее должна быть компенсация, механизм действия которой мне явно не понравится. А тем временем шустро сформировавшиеся тернии и древень полезли на тварь. Начали весьма шустро. Гибкие колючие ветви схлестнулись с многочисленными щупальцами, а одержимая природным духом деревяшка прописала монстру хороший такой удар правой по морде. Но на этом успехи моих призывных сил закончились. Взбесившаяся тварь резво нашинковала тернии когтями, а древня просто сживала своей огромной пастью. Кстати, призванный мной дух природы эвакуировался из вместилища, как только то попалось на зуб монстра. Причем сделал он это с ментальным криком, который вполне можно было интерпретировать как «ну нахер такие приключения». Кажется, эта тентакливая хрень вполне может наносить урон еще и духовной составляющей. Уничтожив все раздражители, монстр еще несколько секунд принюхивался, после чего успокоился и вновь перешел в режим ожидания, стоя на месте и вяло шевеля щупальцами. «Мда», мысленно протянул я и передал по ментальному каналу девочкам пересказ действий противника. «Что думаете, что в ближний бой лучше не лезть?» — хмыкнула Мун. «Насчет духовного урона ты прав. Встречаются такие твари. Укусы потом долго и болезненно лечить приходится. Лучше всего ослабить чудище дальними атаками и добить одним мощным ударом, как того Вендиго», — поинтересовалась Эри. «Именно так», — подтвердила эльфийка. «С милостью Иришки Галь я смогу нанести такой же удар, даже сильнее, но, надеюсь, богиня примет это как угодное ей деяние и больше не будет являться в АЭС». Последняя часть фразы звучала как-то неуверенно, да еще и конец потонул в мешанине бубнижа и ментальных образов смазанного женского силуэта, недовольно что-то высказывающего. Хм, ладно, не стоит строить странные теории, как и рушить образ бессмертной и мудрой богини. Я вновь сосредоточил внимание на монстре и взвесил в руке черную стрелу. Попробовать применить недавно полученную способность зажигательных стрел, хотя нет, вряд ли выйдет, тут воды по колено и монстру должно хватить ума просто упасть в нее, чтобы потушить на себе пламя. Тернии тоже показали себя бесполезными, разве что попробовать воткнуть стрелу в открытую рану, чтобы лозы сразу прорастали внутрь тела, но для этого нужно ту самую рану сначала нанести. Призвать энта, что-то не хочется мне подставлять духа природы под противодуховный кусь, что-то мне подсказывает, что Гая меня за такое по головке не погладит, да и просто неправильно это, решать свои проблемы за счет боли союзника. Нет, если бы другого выбора не было, то можно было бы попробовать, но выбор у меня есть. Не зря же я аркебузу качал, именно для таких вот случаев, когда есть прочная и живучая тварь, которую обычными и магическими стрелами не взять. Вздохнув, преобразовал лук в двустволку и зарядил ее бронебойными. Прикинув слабые места, прицелился в район ключицы, ибо хрен его знает, что там у твари в голове, а при удачном попадании в такую точку может как оторвать голову, так и лишить подвижности плечевой пояс. Ну и потроха задеть, если те вообще играют какую-то роль в жизнедеятельности этого просто этого. Вдох, выдох, задержать дыхание, плавный спуск одного из крючков, бах, дуплетом стрелять не стал. Слишком это было травмирующе. Даже так кости трещинами пошли. Но вот монстру было в разы хуже. Тварь разворотила все правое плечо, оторвав одно из щупалец, второе повисло безвольной плетью, голова тоже накренилась на другой бок из-за оборвавшейся части мышц, а по пещере разнесся протяжный вой, полный злобы и боли. Бах! Второй выстрел вышел не столь удачным, и оба щупальца с другой стороны тела остались при монстре, но все равно кости и мышцы плечевого сустава перемололо в кашу, лишив конечности хоть какой-нибудь подвижности. Тихо шипя от боли уже в своем плече, регенерирующем под действием природной маны и лечащих перков, я шустро переломил аркебузу и на место двух вылетевших из камор гильз вставил два картечных патрона. Закрыл ружье, взвел курки, прицелился в юбку твари, где находились основания движущих щупалец, которые уже начали нести покалеченного монстра в мою сторону. Бах! Картечь не обладала таким проникающим эффектом, как бронебойные патроны, но все же заряд крупной дроби, не пуд сахара. Три щупальца оторвало напрочь у самого основания, и еще пятерку хорошо так посекло, лишив подвижности. Считай, разом лишил тварь половины движущих конечностей. Бах! Второй выстрел из задернувшейся твари пришелся чуть выше, и большая часть картечи угодила в живот и идущую через него огромную пасть. Что именно и как сильно там повредилось, я уже не увидел, потому как по пещере прошел низкий гулкий рык, от которого у меня судорогой свело все мышцы, потемнело в глазах, а через рот и нос пошел поток густой обжигающей жидкости с приметными привкусами желчи и крови. Ноги от такого просто подогнулись, и я начал падать. А потом, кажется, я ударился головой о каменный пол. Темнота. Я жив. Это хорошо. Почти ничего не болит. Это еще лучше. На мне лежит кто-то мягкий и теплый. Вообще зашибись. Пустив по себе сканирование, устранил несколько оставшихся трещин в костях и проблем с потрохами. Дышать тут же стало легче, и недомогание окончательно ушло. «Проснулся?» – спросила Эри, стоило мне открыть глаза. «Угу», – кивнул ей, рассматривая потолок знакомой палатки. «Что случилось-то?» – та тварь ударила звуком. «Хорошо, что мы не все в той пещере были, иначе даже Мун сомневается, что смогла бы победить. Бой-то она бы продолжила». Но вот добить тварь вряд ли смогла бы. Это ее слова, и я в них не сомневаюсь. До нас атака дошла на самом излете, в ослабленном виде, но даже так по мне словно стадо быков протопталось. Все кишки перекрутило. Пока мы с Ниной приходили в себя, Мун рванула вперед, добила полудохлого монстра, разбила сердце подземелья и приволокла тебя обратно. У тебя кровь отовсюду текла, даже через кожу. Нина сказала, что ты на одной поддержке Гаи выжил, да и то без зелий, что она в тебя влила, дольше 10 минут не протянул бы. Нужно будет мелкой что-нибудь подарить. Да и вам, Смун. Ну вообще, если бы ты не настоял на разведке, то полегли бы мы там все. Но от подарка отказываться не буду. Сколько времени прошло? Под удар ты попал вчера. Сейчас уже утро следующего дня. Она приподнялась и, поцеловав меня в губы, стала одеваться. Полежи еще, завтрак через час. Пойду как раз готовить. Угу, я расслабленно прикрыл глаза, переваривая информацию. А ведь это было близко, очень близко. Кажется, мне еще ни разу за все время путешествия так не прилетало. И как-то больше не хочется. Мда, правильный мне система класс выдала, потому как получать такие раны мне совсем не понравилось. Как и испытывать боль. А мой вариант охотника, это скрытый один точный смертельный удар. Либо тактика бей-беги. Но никак не превозмогание и раны. С другой же стороны, превозмогают и получают раны при таком раскладе те, кто передо мной, или иммун. И это тоже мне совершенно не нравится, но, что поделать, с ними, ничего. Да, они девушки, но они сами выбрали этот путь и пытаться как-то их переделать, глупо. Сам же я вперед тоже не могу вылезти, не те у меня способности, чтобы собственной тонкой шкуркой ловить вражеские удары. Вот и получается, что мне остается только делать так, чтобы до моих девушек даже, можно сказать, жон Эри, так уже точно, хоть и непривычно это, добиралось как можно меньше тварей. И это у меня, стоит признать, хорошо получается. Но надо, чтобы получалось еще лучше. В чем вполне могут помочь новый уровень и награда за зачистку подземелья, сообщения о которых мигают на периферии зрения. Видимо, последняя тварь была действительно серьезной, раз за нее опыта на целый уровень отвалили. Ну не верю я, что набил большую часть на летающих скатах и водяной мелочи. Ладно, пока время есть, стоит разобраться. Подземелье зачищено. Внимание! Из-за внешнего вмешательства сложность подземелья была увеличена. Вариативность и количество наград были увеличены. Идет генерация вариантов. Выберите награду, 2 из 6, 1, плюс 2 сох, 2, плюс 1 сос, тотем, 3, плюс 1 са, ограниченного типа, и тир, неразвиваемая, 4, кинжал ассасина, артефакт Д-ранга, 5, пространственное кольцо, артефакт Д-ранга, 6, щит доблести, артефакт Д-ранга, КХМ, вон оно как, хотя, это логично, если подземелья создаются планарными владыками, то они же могут на них и влиять, интересно, это обычное дело или просто мне так не повезло, с одной стороны, логика подсказывает, что обычное, а с другой, паранойя шепчет, что меня уже пасут и точат длинные ножи, и я лучше прислушаюсь к паранойе, ибо она залог здоровья паранойка, так что ко всем следующим подземельям буду относиться так, что они могут оказаться на проверку раза в 2-3 сложнее заявленного уровня. Так, ладно, теперь вкусняшки, что взять, характеристики, нет, не стоит, оно, конечно, хорошо, но не так полезло, как остальное. Способность тотема? Однозначно, да. Значит, вторая часть награды будет выбором из четырех вариантов. Ограниченная особенность или артефакты? Сложный выбор. Но если посмотреть под другим углом, собственная сила или заемная, тогда выбор уже не стоит. Сила должна быть собственной и неотделимой. А свободного очка особенности, чтобы перевести новый артефакт в статус личного, у меня нет и не предвидится. Мысленно подтвердив свой выбор, я закинул полученное очко тотема введения смерти, единственную неоткрытую способность шестого тира, которая шла все в той же ветке дебафов. Введение смерти, разновидность духовной иллюзии, позволяет через духовную энергию передать в разум противника видение того, как пользователь собирается его убить. Чем выше превосходство в духовной энергии, тем более реалистичной и детальной будет иллюзия. Жажда крови усиливает эффект, а потом снова завис, когда перед глазами развернулся список доступных к выбору особенностей. Даже в сильно урезанном виде это было просто полотнище текста, глядя на которое мой внутренний хомяк рыдал кровавыми слезами и орал: «Хочу все и сразу, но выбрать нужно что-то одно». Ладно, посмотрим с точки зрения билдостроения. Чего мне не хватает как охотнику? Что могло бы помочь, да хотя бы в той же ситуации с тентаклеевым монстром? Именно с этим вопросом я завис над списком, фильтруя категории и отбрасывая варианты. С атакой у меня все хорошо на любой дистанции. С выживаемостью и выносливостью тоже все замечательно за счет тотемной ветки исцеления. Маскировка тоже на уровне. Дико не хватает защиты эскипа, в смысле, из способностей быстро свалить у меня лишь рывок и телепорт от кулона. Так-то этого должно хватать, но вот в такой ситуации, когда мне дали по башке, нужен автоматический эскип или защита от мгновенной потери сознания и дезориентации, чтобы была возможность использовать телепорт к девочкам. После 15 минут копошений, я нашел более-менее приемлемый вариант, не без минусов, конечно, но плюсы перевешивали. Щит Пир, специализированная надстройка души, на 3 секунды создает защитную оболочку по поверхности кожи, что блокирует урон любого типа вплоть до божественного уровня. Активируется волевым посылом или автоматически по заложенному алгоритму. Время построения нового щита после срабатывания – 20 часов. Потребление маны на перезарядку – 1000 единиц. Почти сутки на перезарядку с хорошим отжором маны в процессе, зато в случае необходимости или попытки внезапно воткнуть нож в печень у меня будет 3 секунды почти абсолютной неуязвимости. С моей скоростью реакции этого хватит, чтобы осознать угрозу и либо свалить телепортом, либо нашпиговать противника стрелами до состояния трупа дикобраза, ну или банально закрыть своей тушкой девочек от какой-нибудь смертельной атаки. Последнее, конечно, нежелательно, ибо будет означать, что мы все просрали. Так, хорошо, с наградами разобрался, спасибо большое, было вкусно. Едем дальше. Уровень. Очки характеристик улетают в силу. По-хорошему, нужно бы в дух вложиться, но мне очень не нравится каждый раз страдать от отдачи при стрельбе из аркебузы. Так что ближайшие уровни буду вкладываться именно в силу, пока не стану более-менее уверенно держать нагрузку от дуплета. Тем более, что и для лука это будет полезно, там дальность и сила выстрела тоже зависит от грубой физической дури. Ну а потом уже можно будет разогнать нормально дух, а все остальное и так с поднятием уровня по чуть-чуть качается. Ну, кроме живучести. Но она для меня, как для охотника, стоит на последнем месте в табеле необходимости, ибо в прямой бой я вступаю редко. А даже если и так, то не стоит забывать тотемный перк «Плотные мышцы», который делает мои мускулы по прочности похожими на мягкое железо. То есть ту же руку или пресс с обычным мечом мне хрен разрубишь. А после показателя силы в 61 единицу прочность мышц выйдет на уровень стали. Кстати, о тотемных перках. Продолжу-ка я ветку дебафов и возьму способность седьмого тира, первобытная ярость. Хотя, судя по описанию, это уже пошел натуральный баф, хоть и специфический, и вряд ли я им буду пользоваться. Итого у меня остались неоткрытыми 2 перка с этой ветки, 5 перков с ветки рывка и финальный тотемный перк. Итого 8 очков нужно для полного закрытия, после которого я смогу за очко особенности провести эволюцию расы, ибо все остальные условия уже были выполнены. Хотя там и было-то одно, благословение Гай. Очко классовой способности ушло в ветку стрельбы, на морозную стрелу, перк 4-го тира, что шел после зажигательной. Наконец-то начала появляться хоть какая-то вариативность эффектов для магических стрел. Кстати, следующей в ветке шла бронебойная стрела, которую я возьму однозначно, ибо надо. Слишком часто в последнее время попадаются плотные противники. Ну и последняя из вкусняшек за уровень, новая способность Аглура. И тут я, пожалуй, возьму перк второго тира ветки тернового лука «Зоркость». Фактически, это встроенная оптика, которая дает возможность смотреть дальше и целиться лучше. А вообще, у тернового лука на втором тире две подветки, как и у всех остальных форм. Одна подветка отвечает за терновые стрелы, а вторая – за эффекты от самого лука. Вот ее я и думаю в ближайшее время покачать, хотя бы до 4-5 тира. Ну а потом аналогично раскачать аркебузу и арбалеты. Гарпун же меня вообще не привлекает. Не мое это. Уровень 16, плюс 1. Характеристики. Сила 45, плюс 4. Ловкость 44, плюс 2. Живучесть 20. Восприятие 31, плюс 1. Дух 22, плюс 1. Магия 39, плюс 2. Первобытная ярость насильно заставляет духовную силу вскипеть яростью битвы, мгновенно выводя организм на предел работоспособности и даже позволяя за него выйти. Внимание! Способность снижает критичность мышления, повышает агрессивность и травмирует организм. Морозная стрела накладывается на магическую стрелу, может комбинироваться с точным выстрелом и его производными. При попадании вложенная в стрелу энергия начинает превращаться в хлад. Потребление маны – 1 йетмин охлаждения. Зоркость. Оружие симбионт подключается к органам зрения и создает дополнительную линзу, увеличивающую изображение и помогающую просчитывать траекторию полета стрелы. Глава 30. С ней все нормально, поинтересовался я у Мун. Или это последствия воздействия босса подземелья? В какой-то мере это действительно можно назвать так, едва заметно улыбнулась эльфийка краешком губ. Просто она отказалась уходить оттуда, пока не разобрала на составляющие все, что осталось от той богопротивной твари. Угу, чуть недовольно поморщилась Эри. Пришлось даже разделиться, я потащила тебя устраивать лагерь, а Мун осталось стеречь эту бедовую мелочь. Эхе-хе-хе, самой бедовой мелочи было пофиг. Кажется, она нас даже не слышала. Моя прорелесть. Нина сидела чуть в стороне от костра перед распакованной походной лабораторией и любовно поглаживала пузатую колбу, в которую сейчас стекал какой-то конденсат темно-синего цвета с черными и красными разводами. А чуть в стороне были свалены в кучу мумифицированные части бедного тентаклеевого монстра. Милая девочка-волшебница буквально выпила его досуха. От последней мысли я даже тряхнул головой, потому как она вызвала странные ассоциации и картинки в сознании. «Оставьте несчастное дитя», — сказала Мун тоном психиатра, сообщающего родственникам неутешительные новости. «Это неизлечимо. Но когда кончатся реагенты, сия дева сама придет в себя. Ну или когда есть захочет», — хмыкнула Эри, накладывая на тарелки завтрак из каши с мясом и овощами. «Приятного аппетита!» Чуть позже, когда наши порции были уже наполовину съедены, Нина действительно закончила свои опыты и, чуть придя в себя, присоединилась к завтраку. Однако спрашивать, что там у нее такое получилось, я не решился, потому как опасался нарваться на полуторачасовую лекцию, из которой пойму хорошо если треть. Зато вот дальнейшие планы за чашкой травяного чая обсудить было даже не можно, а нужно. Правда, начал это дело не я. «Так что ты получил за подземелье?» — с горящими от любопытства глазками спросила Эри. «Он стал сильнее», — тут же сдала меня Мун, изучив прищуренным взглядом. Причем уже после пробуждения, ночью изменений не было, а еще появилось что-то странное. Не могу разобраться в ощущениях. «Паладинский бублик», — хихикнул я, дернув ухом. Наша блондинка растерянно захлопала глазами и посмотрела на остроухую. «У паладинов есть бублики?» «Нет», — лаконично ответила ей Мун и впилась в меня подозрительным взглядом. «По крайней мере, мне ничего не выдавали после посвящения. Это такое жаргонное выражение», — не удержал я широкой улыбки. «Впрочем, оно тоже не совсем верно для моей ситуации, просто это первое, что приходит в голову при сравнении. А получил я 3 секунды неуязвимости для любой атаки, вплоть до божественного уровня. Правда, работает эта штука всего раз в сутки, но сами понимаете, полезность такого навыка». «Это да», — задумчиво протянула Эри, явно прикидывая, как бы сама такой штукой пользовалась. И, судя по блеску в глазах, методы у нее были бы самыми суицидальными. А научить такому сможешь? К сожалению, нет, вздохнул я. Просто это не какой-то духовный навык или заклинание. Вернее, это заклинание, но оно просто автономно подвешено на мою душу и работает само по себе, а мне всего лишь вручили переключатель. Высшие силы так иногда делают, кивнула Мун. Особенно когда это касается опасных или излишне сложных для смертных знаний и сил, которые все же нужно дать в руки последователям или чемпионам. Обойти это можно, и даже бывали случаи, но такие умные личности обычно недолго пользовались плодами своих трудов. Большинство богов не любит, когда кто-то влезает в их задумки. В этом плане тебе, милый мой, повезло с Гаи. Мать-Земля отличается терпеливостью и добротой, особенно к тем, кто буквально живет ее силой. И так с намеком посмотрела на деревянную кружку, которая в моих руках успела выпустить из бока тоненькую веточку с двумя крохотными листочками. Да, нужно что-нибудь сделать с контролем этого постоянного истечения природной энергии, а то с ростом уровня и, соответственно, показателя магии, это явление становится только мощнее. Вот только мне как-то и не хочется с этим ничего делать. Приятно, когда сама природа вокруг растет, цветет и радуется одному твоему присутствию. Как человек, который помнит покрытые грязью, мусором и бетоном улицы загазованного города-миллионника, я знаю, о чем говорю. Это все, конечно, хорошо, допил я чай и потянулся. Но нужно продолжать путь. Тропа мертвых сама себя не зарастит, как и задание богини само собой не выполнится. Нина, у тебя все с опытами, а то мы сразу можем выдвигаться. А, мелкая явно опять была в своих мыслях. О, точно, сейчас. Она запустила руку в сумочку на поясе и что-то там начала искать. Мун сказала, что тебе во время стрельбы из аркебузы прилетает отдачи, так что, вот, я взял у нее странную штуку, не совсем понимая, что это такое и как оно мне может помочь. Она была черной, вытянутая и на ощупь напоминала резину, очень упругую резину, да и форма. Дернув ухом от пришедшей в голову догадки, я перевел аглур в форму аркебузы и осмотрел приклад. Черная накладка крепилась к нему как родная, буквально прилипнув и выступив буфером между ружьем и моим многострадальным плечом. Быстро зарядив обычный патрон, я на пробу выстрелил вверх. Бах! Отдача была, но намного слабее. Никаких запредельных нагрузок на тело. Быстро переломив оружие, загнал в коморы уже два патрона. Закрыл. Взвел. Прицелился вверх. Выстрелил дуплетом. Бабах! Вот теперь отдача чувствовалась, но на уровне уже обычного выстрела до этого, то есть вполне терпимо, хоть и приходилось слегка подлечиваться. Обратившись к оружию по ментальной связи, выяснил, что эта нашлепка со всеми внесенными алхимией и амортизирующими свойствами может быть включена в состав самого Аглура, и тот спокойно будет копировать ее при создании, без необходимости таскать ее отдельно и каждый раз налеплять по новой. Захотелось пойти к ближайшему дереву и постучаться о него лбом. Хотя нет, дерево жалко. Нужно будет поискать булыжник подходящего размера и крепости, чтобы выдержал такие удары, а то у меня, судя по всему, там сплошная кость. А еще нужно будет что-нибудь потом подарить мелкой, потому что реально выручила. Да и вообще, алхимия все больше кажется мне каким-то читерством. При наличии материалов и времени для опытов грамотный алхимик вполне способен решить любую задачу. Главное, чтобы мозги работали. Это она, да? Спросила Ири, заинтересованно разглядывая темный провал, в который уходила тропа мертвых. Да ведь, точно она, кивнул я, присаживаясь на камушек. Впрочем, меня все равно не видит, ибо постоянная бдительность. А уж в месте, где начинается территория предполагаемого противника, эта бдительность будет утроена. А вообще, я немного устал. Не физически, но морально, ибо сейчас был только полдень, а я уже успел пробежаться и устранить все остатки той самой тропы мертвых, провести группу к проходу и проверить всю округу на наличие лишних следов, глаз и любых других сюрпризов. А сейчас нам предстояло лезть уже не в подземелья, а в натуральный подземный мир, где, по словам Мун, совсем не лютики цветут, а идет натуральная грызня вытесненных с поверхности темных тварей и злобных рас за место в мире. Нина, эльфийка повернулась к нашему алхимику, которая заканчивала сортировать по натуральным патронташам небольшие пробирки с зельями. «Все, я закончила», — сообщила та, выдавая девочкам результаты своих трудов. «Зелье ночного зрения с улучшенной формулой на продолжительность действия. Сутки протянет. Также есть универсальные противоядия и лечебные зелья. Синие, зеленые и красные полоски маркировки. Мне ничего не досталось по той простой причине, что не было нужно. Ночное зрение и так есть, а противоядие и исцеление мне заменяет природная энергия. Хотя у Нины Имун тоже есть расовое ночное зрение, но не такое хорошее, так что хлебнуть зелья им лишним не будет. Тогда проверяем снаряжение и заходим, скомандовала наша эльфийка. У каждого должен быть запас еды и воды на пару суток, огниво, личное оружие, запас зелья и средства маскировки. У нас есть кулоны, закатила глаза Ири. Серьезно, сестренка, с плюс веном я, а перестраховкой заразилась ты. ТЦ, у Мун раздраженно дернулась щека. Именно потому, что у нас есть кулоны, я не стала нагружать каждого по полному списку, требующемуся при входе на подземные тропы. Особенно это актуально для таких жителей поверхности, как вы трое. Ой, ладно, ладно, пошли уже. Помахала рукой Эри, двинувшись вперед. Стоять. Куда? Я тут же поймал эту суицидницу за косу. Сперва разведка. Потом идет Мун, как самая опытная в данной среде. Потом Нина, а ты замыкаешь. Разумно, кивнула эльфийка. Древня лучше пустить за Эри. Многие обитатели подземных троп любят нападать на замыкающего. Закончив с согласованием порядка движения, я подцепил наиболее сильный урный отпечаток с некроманских следов, чтобы уж точно не сбиться, и повел отряд вперед или вниз. Сперва лаз ничем особым не выделялся, обычная такая пещера с каменными сводами и земляным полом. Разве что под ногами похрустывали пустые панцири мертвых насекомых, убитых аурой прошедших тут существ или артефакта. Тут я тоже по ходу дела затирал эффект смерти природной энергией, вот только чем дальше мы спускались, тем больше сама окружающая среда ограничивала мое влияние. На поверхности сила Гаи расходилась от меня словно газ, смешиваясь с окружающим фоном и спокойно растекаясь по воздуху. Тут же чем глубже, тем больше стены пещеры оказывали сопротивление проникновению в них силы матери природы. В них словно уже не было места. Точно. Мун же говорила что-то о том, что своды подземного мира поддерживают совместными усилиями множество богов, чтобы эта планета не провалилась сама в себя. Впрочем, если это действительно так, то мне стараться пропихнуть в стены природную энергию и не нужно, ведь я использую ее для удаления энергии смерти, а та тоже не может проникнуть глубоко в окружающую поверхность. Лаз шел под уклоном градусов в 30-40, периодически делая повороты и потихоньку расширяясь, пока наконец мы не вышли в довольно просторную пещеру, смердящую трупной вонью. Источник запаха я нашел быстро. У дальней стены валялась израненная туша какой-то твари размером с медведя. Чем именно это являлось раньше, было решительно непонятно, ибо слишком уж погрызен был труп. Хмм, тропа мертвых, подземелье, подозрительный труп. Наруч перетек в форму лука, и в тушу неизвестного монстра полетела черная стрела, накачанная природной маной. Через мгновение труп с ревом вскочил на 6 толстых лап, но было уже поздно, проросшая внутрь колючая лоза быстро упокоила его окончательно. «Ну вот, теперь он точно будет все веселье забирать», — проворчала Эри, которая вместе с остальными как раз зашла в пещеру. «Я думал, ты чуешь нежить», — обратился я к Мун. «Своды подземного мира сильно обрезают мою чувствительность, а след мертвых забивает ее окончательно», — покачала головой эльфийка, подходя ближе к останкам твари. Шестилапый медведь. Обычно они обитают чуть глубже. Да, на верхних уровнях, но не у самого входа. Оставили как сторожевую собачку, заинтересовалась Эри. Скорее как сигналку, покачала головой Мун. То есть нам ждать ответного нападения орд мертвых тварей, которых мы будем героически сокрушать. Загорелись глазки у блондинки. Скорее засатый ловушек, буркнул я, двинувшись дальше. Так что будьте внимательны. Из пещеры было 3 выхода, не считая того, что вел на поверхность, и 2 из них явно шли на более глубокие уровни подземья, но, к моему удивлению, след увел нас в коридор, идущий более-менее ровно, без подъемов и спусков. Было видно, что в этом тянущемся тоннеле раньше росли грибы и еще какая-то растительность, но сейчас от них остались только пожухшие и гниющие куски, а временами нам попадались трупы каких-то дальних родственников мокриц, только размером с волка. И то, что они были мертвы, не сильно мешало им нападать на нас, так что мне приходилось идти довольно осторожно, рассматривая каждый подозрительный булыжник, под который эти зомби-мокрицы любили маскироваться, и всаживать стрелы во все более-менее подозрительные. Таким темпом мы двигались около 3 часов, Пройдя еще три небольших пещер-развилки и выйдя наконец к более-менее просторной каверне, что размерами могла посоперничать с небольшим стадионом. Хмм, задумчиво поскреб я шею когтями. Кажется, мы нашли конечную точку тропы. И да, нас уже ждут. Жди, мы на подходе, ответила Мун. Да тут особо некуда уже спешить. Пожал я плечами, отходя чуть в сторону от прохода и рассматривая окружение уже более детально с помощью зоркости. Уж не знаю, кому это все принадлежало раньше, но явно не нашим целям. Просто потому, что владелец вряд ли бы стал вырезать небольшую деревеньку своих подданных и уродовать собственный замок. А тут была самая натуральная деревушка, что занимала собой большую часть каверны, и замок, примыкающий прямо к стене пещеры. Деревенские дома имели вид низеньких полусфер с округлыми окнами и каким-то лишайником, покрывающим крыши. Возле каждого домика был виден небольшой огородик, в центре поселения, двухэтажное широкое здание с какой-то вывеской, а в стенах виднелось еще несколько проходов. Замок же выглядел как десятиметровая широкая башня, опирающаяся на стену и поднимающаяся к самому потолку, обнесенная полукруглой защитной стеной пятиметровой высоты, сложенная из серых каменных блоков. Ворот заметно не было, что странно. Ну а о том, что я нахожусь именно там, где нужно, свидетельствовал знакомый мне обелиск посреди деревеньки, куча застарелых трупов каких-то серокожих низкорослых гуманоидов, следы копоти на стенах замках и несколько тел явно высокопоставленных разумных, что болтались в петлях на этих самых стенах. По крайней мере, остатки богатой одежды на тех гуманоидах я разглядеть смог, как и несколько скелетов-лучников, что прятались как за зубцами стен, так и в деревенских домах. Глава 31. Хмм, протянула Мун, тоже рассматривая деревню и замок. Проблема. Да чего там проблемного? Ири воинственно приподняла свой монструозный щит. Идем вперед и берем огонь на себя, а Вен втихаря крошит всех в спину. Я, конечно, рад твоей вере в меня, но не стоит перебарщивать. Нервно дернул ухом на такое заявление. Как ни странно, но данный план не лишен смысла и жизнеспособности. Чуть улыбнулась Мун. Эй, звучит так, словно я предлагаю только что-то безумное и суицидальное. Тут же возмутилась блондинка. Именно так, припечатала стоявшая позади них Нина, нервно сжимающая мой посох. Мун, ты же не собираешься действительно лезть туда напролом? Я сказала, что этот план не лишен смысла, но не слова о притворении его в жизнь именно в таком виде, спокойно ответила эльфийка, с прищуром рассматривая замковую стену. Вен, ты сможешь тихо пробраться внутрь? Я тоже перевел взгляд на укрепление, но в этот раз уже прикидывая возможные пути проникновения. Не уверен на все 100, но если их будут отвлекать. Хмм, вот-вот, кивнула паладин. Нины с посохом под плащом будет достаточно для нашей поддержки. Пустить вперед энта и древня в качестве тарана, и мы вполне сможем перемолоть всю эту богомерзкую нежить. Пусть не быстро, но зато оттягивая на себя все внимание противника. А ты спокойно пролезешь внутрь и найдешь их лидера. И там будет серебряный череп. Не трогай его голыми руками. А лучше даже не подходи к нему. Это моя задача. А если что-то пойдет не так, то либо вы можете прыгнуть ко мне для подкрепления, либо я к вам для эвакуации. Покивал ее предложению, и хотя этого жеста никто не увидел, но эмоции одобрения по ментальному каналу добрались до всех. Кстати, Нина, держись чуть в стороне и старайся не проявлять себя. Если вдруг станет действительно сложно, то ты отойдешь назад в этот коридор и мы все прыгнем к тебе. Хорошо, кивнула гномка, закутываясь в скрывающий плащ и пропадая из вида. Ей самой явно не хотелось лезть в самое пекло. Мудрое решение, поддержала меня Мун. Подключившись к своему посоху, я обновил там ауру восстановления и древня. Просто на всякий случай. Ну а потом достал из инвентаря желудь. Мелькнула мысль призвать тернового энта из посоха, но я ее все же отбросил, тот был ограничен по времени, да и мне пришлось бы забрать у Нины артефакт, а значит лишить группу поддержки аурой. Так что нет, обойдемся обычным энтом. Хмм, обычным энтом, почему у меня такое ощущение, что я слегка зажрался, активировав призыв. Бросил желудь перед собой и в следующие несколько секунд мы наблюдали формирование тела для духа природы. В этот раз он напоминал медведя, сплетенного из зеленых лоз, покрытых светящимися грибами с идущими от них небольшими полупрозрачными отростками. Приоткрыв пасть, этот зеленый мишка продемонстрировал зубы из белых мутных кристаллов и издал низкий скрежещущий звук, похожий на скрип веток под порывами сильного ветра. А потом он развернулся и неспешно потопал в центр деревни, передав мне по ментальному каналу одобрение плана. Кажется, мне даже не придется тратить ману на отдачу нужных приказов. А еще нужно будет в ближайшем лесу воткнуть энта и соорудить какой-нибудь алтарь для Гаи в благодарность за понимание. Еще раз проверив все уровни скрытой заряженности магазинов в арбалетах, я по широкой дуге вдоль стен пещеры рванул в сторону замка противника, стараясь при этом издавать как можно меньше лишних звуков. И да, звук от меня и так скрывается способностями и артефактным плащом, но это звуки именно от меня, а не от случайно задетого камушка. И, должен сказать, что больше 40 единиц в силе и ловкости, да с приложением в виде перков звериных инстинктов и грации, и 10% бафом от частичного оборота, это довольно впечатляюще даже для этого мира. А уж относительно моего старого я вообще вышел куда-то на уровень комиксовых ниндзя или супергероев. Одновременно с этим я краем глаза отмечал продвижение духов и девочек, но там пока все было относительно тихо, они никуда не торопились и только-только добрались до заборчика деревни. К тому моменту, когда я без особых проблем оказался под стеной замка, в нашего древесного защитника полетели первые стрелы и брошенные копья. Провокация началась, только меня немного беспокоила слаженность и продуманность в работе нежити, что может доставить серьезные неприятности. Пока мои напарницы и энт оттягивали на себя основное внимание неупокоенных, я осмотрел оборонительную стену уже вблизи. Не найдя никакого подвоха, вроде ловушек или сигнальных чар, начал шустро забираться вверх, цепляясь когтями за щели в каменных блоках и меж ними, а также временами помогая себе растущими из плаща терновыми лозами. Вообще, можно было забраться, используя исключительно эти самые лозы, просто прорастив их до верха стены на манер лестницы, но это было бы слишком заметно. Перемахнув через защитный зубец и встав на узкую дорожку на вершине стены, я быстро осмотрелся. Вся масса нежити в виде зомби и скелетов с луками столпилась над воротами, и сейчас тупо пялилась на происходящее в деревне безобразие. И да, иначе чем безобразием я этот процесс назвать не могу, ибо мало того, что энт попался какой-то слишком уж инициативный и шустрый, из-за чего уже практически все дома были покрыты какими-то лозами, а по переулкам бегали уже три древня в виде зубастых псин из лианы древесины. Так сам лесной защитник методично крушил каменные домики и рвал на части подвернувшихся неупокоенных под прикрытием парочки неутомимых фурий. Нины, хвала Гае, нигде видно не было, как и следов ее присутствия. Хотя нет, вон там несколько костяков выглядят подозрительно оплавленными, лежа в какой-то зеленоватой жиже. Ну, по крайней мере, пока она себя не выдает, то может немного помочь делу. Признав положение дел, если не отличным, то хотя бы удовлетворительным, я с помощью все тех же когтей в пару прыжков спустился во внутренний дворик, не рискнув пользоваться для этого специальными каменными ступеньками, что располагались чуть дальше. Просто на месте хозяина замка, я бы их как минимум заминировал бы, ну или покрыл отравляющим составом, безвредным для нежити, ну или поставил невидимого наблюдателя, ну или КХМ. Хорошо, что я не на месте хозяина замка. Во дворе замка было несколько невысоких построек, назначение которых меня сейчас мало интересовало, а также куча всякого мусора как строительного, так и животного происхождения. Где-то посередине двора висели три клетки с уже порядком подгнившими трупами. Нежити тут, что странно, не присутствовало, вся она была на стенах. Порядка ради заглянул в щели меж досок, из которых были сложены хозяйственные постройки, но там были только какие-то хранилища, которые можно будет обыскать позже, ибо сильно сомневаюсь, что моя цель предпочтет апартаментам замка кучу зловонного тряпья. Нет, это, конечно, может быть возможным при условии просто зашкаливающего уровня паранойи и какой-то извращенной изобретательности, но признаков подобного я пока не наблюдаю. Однако через главный вход в донжон входить не буду, ибо если местный некромант не параноик, то у меня эта черта присутствует, пусть и в легкой форме. Так что в главное здание замка я буду забираться через окно третьего этажа. На первых двух они представляют собой очень уж узкие бойницы, в которые у меня пролезет разве что голова, и вновь пришлось цепляться за стены когтями и терновыми хвостами. Благо, недолго. Интересно, а если снять классовый скрыт, то ползущий по стене куст будет вызывать удивление, или же влияние артефакта будет достаточным для снижения критического восприятия. Не, лучше такие эксперименты сейчас не ставить, но потом как-нибудь обязательно попробую. Третий этаж донжона встретил меня чуть более широким оконным проемом. Окно было все еще узким, но пролезть я уже мог, хоть и боком, да еще и головой вперед. Впрочем, комнатка, куда я попал, тоже не могла похвастаться монументальностью. Обычная подсобка с каким-то тряпьем, вход в которую закрыт даже не дверью, а просто занавеска из старой серой тряпки, чуть отогнув которую, я аккуратно осмотрел коридор этажа. Был он небольшим и, судя по изгибам, кольцевым, с кучей дверей и занавешенных проходов с обеих сторон. И как мне тут хоть что-нибудь найти? Хотя, если думать логически, если бы я был томным пластилином с некроманским черепом-рбом, то вряд ли бы сидел где-то на средних этажах донжона. Скорее всего, торчал бы либо на самом верху, откуда лучше обзор на то, как героические идиоты захлебываются в собственной крови, либо сидел бы в самом дальнем углу подвала у двери в потайной ход, наблюдая за всем с помощью магии и готовясь в любой момент рвать когти. Второй вариант для параноиков. В паранойи местный хозяин качалки замечен пока не был. Значит, иду наверх. Девочки, я внутри. Начинаю искать. На всякий случай передал на общей волне. Поняли, уф, Ири явно была чем-то серьезно занята. Я заняла хорошую позицию и готова в случае чего быстро отсюда сматываться, сообщила Нина. Но пока держимся неплохо, милостью богини, дополнила Мун. Это хорошо, но поторопиться мне все же стоит. Высота башни, как я прикидывал ранее, метров 10. При двухметровых потолках тут было всего 5 этажей, а так как я влез на третий, то добраться до верха много времени у меня не заняло. Больше потерял, заглядывая по пути в комнаты, двери которых были как-нибудь по-интересному или по-особенному выделены. Нашел таким образом разграбленную библиотеку, закопченную кухню, чью-то спальню, картинную галерею и комнату для взрослых игр. Последняя даже не пустовала, открыв мне вид на малоаппетитное зрелище закованной в колодки девушки-зомби далеко не первой свежести. Местный хозяин совсем поехавший, прокомментировал я этот вид на общей волне. Мог бы и промолчать, конечно, но, простите, эмоции. Ты что там такое увидел? С какой-то натугой поинтересовалась Эри. То, что очень предпочел бы развидеть, честно ответил я, двигаясь дальше по коридору уже 5-го этажа, куда только что поднялся. Давайте не будем об этом. Тем более, что в чате дети. Что такое чат? Поинтересовалась Мун, чей ментальный фон в отличие от одной блондинки был спокойным и даже каким-то удовлетворенным. Кто тут ребенок? Тут же наехала Нина. Все потом. Кажется, я добрался до цели. Да, вовремя этот тип появился в поле моего зрения, а то Нина, судя по уровню возмущения, готовилась к получасовому церебральному сексу с моим бедным мозгом. И, как я и предполагал в варианте максимальное клише, противник стоял в одном из кабинетов у окна и наслаждался зрелищем, держа в одной руке кубок с вином, а это точно оно, чую я прекрасно, а в другой, тот самый серебряный череп. Лица я не видел, ибо стоял он ко мне спиной, потому из внешности я рассмотрел только длинную черную мантию с золотыми узорами черепов, да длинные черные волосы, криво подрезанные и торчащие во все стороны из того, что можно было назвать попыткой сделать укладку.